Гуру. Нам легко явить взаимопонимание, ибо идем тем же путем. То же противодействие, та же борьба, те же темные силы, идущие против всего, что от света. Но мы прошли через все, что дала нам судьба и что допустила ведущая воля. Так же идите и вы, спокойно, твердо и непреклонно, помня, что свет побеждает всегда. И когда станет уж слишком темно, тогда знайте, что близко сужденное время и близок идущий исполнить волю космических сроков.